Глава третья. Селина. Как только Дарк оказался за дверью, я схватила его плащ в тот же миг. Черный и легкий, словно из натурального шелка, но при этом прочный и с глубоким капюшоном, под которым можно спрятать лицо целиком. Это было именно то, что мне нужно, лучше и придумать нельзя. Я быстро натянула находку все еще чуть подрагивающими пальцами и опустила капюшон, уже выскальзывая из комнаты. Ощущения были не из приятных, надо заметить. Я была вся мокрая. Хотелось немедленно залезть в ванну, понежиться в горячей воде, чтобы пар окутывал лицо, ласкал кожу. Вот только я была не дома, а в каком-то демоническом мире, куда меня засосало нелегкое. И для начала следовало как можно быстрее покинуть моих новых благодетелей с их мушиной-камерой. Иначе с них еще станется наказать меня за то, как неласково я обращалась с этим их Дарком. Сам Крылатый тоже не способствовал росту доверия. К самой себе в первую очередь. Ведь, как известно, крылья за спиной и чешуя на теле у кого бы то ни было могут появиться только в двух случаях. Либо хозяйская кукушка уже улетела и довольно далеко, либо наблюдатель выпил то, что пить не следовало. В общем, мне оставалось надеяться, что чаек Саны Миури уже выветрился. С этими мыслями я тихо пробралась по лестнице вниз здания. Вокруг никого не было, и сложность оставалась лишь в том, чтобы быстро добраться до выхода, не столкнувшись с возвращающимся любовничком. О том, как прошла моя первая ночь с мужчиной, я старалась не думать. Во-первых, было довольно стыдно, а во-вторых, жарковато. Все подруги, помнится, рассказывали мне еще в институте, как это проходит. Обычно неловко, быстро, больно и совсем не весело. Положительных воспоминаний раз-два и обчелся. А у меня вышло какое-то сумасшествие. Если бы кто-то поведал мне, что секс может быть так хорош, я бы, возможно, настолько долго не оставалась девственницей. Впрочем, конечно, дело-то было вовсе не в удовольствии. Хотелось чего-то чистого, душевного. Ну уж не срослось, так не срослось. В конце концов, можно этот раз и не считать вовсе. А что, я ж своего согласия не давала, значит, это вовсе не первая ночь любви. Оргазм не считается, у меня, может, и от чашки горячего кофе сейчас мог бы экстаз случиться, так что мысленно меня все еще можно считать девственницей. Абстрактно-моральной, теоретической. «Не отвлекайся, Селина!» — бросила я себе в отчаянии, ступая на последнюю ступеньку лестницы. Не думать о случившемся было сложно. Но не труднее, чем спасаться бегством из особняка рабовладельцев. Когда передо мной остался всего один коридор, ведущий к выходу, я уже почти ощутила вкус свободы. Где-то в стороне раздавались голоса, кто-то смеялся, а из соседнего коридора доносились сдавленные стоны. Я ускорила шаг, быстро метнулась к двери, схватилась за ручку, как «благословенного вечера» прозвучало совсем рядом, и я замерла, как вкопанная. Руки похолодели. Медленно повернув голову, я увидела какую-то девушку с подносом. Она стояла, склонившись в поклоне, и бокалы, которые она несла, мелко дрожали. Она боялась. Приняв решение молчать, я не двинулась с места. Ладони стали влажными, меня прошиб холодный пот. Девчонка не поднимала на меня глаз, похоже, приняв за Дарка, поэтому, стараясь держать себя в руках, я медленно развернулась к двери, неторопливо повернула ручку и толкнула. Одному Богу известно, как тяжело мне далась эта медлительность, но служанка так и не сказала больше ни слова, не остановила, поэтому через пару мгновений я уже оказалась на залитой тьмой улице. На дворе стояла глухая ночь, Но даже в это время мне удалось мельком разглядеть отдельно стоящие странные здания, напоминающие то ли скалы с отверстиями для окон, то ли пчелиные ульи с небольшими площадками, служащими явно для приземления автотранспорта. Я передвигалась так быстро, как только могла, стараясь не отходить далеко от линии этих домов. Вокруг было слишком темно для того, чтобы разобрать что-то конкретное, понять, куда я направляюсь и где спрятаться. Кроме того, одновременно радовало и пугало то, что вокруг было довольно тихо, и даже случайные прохожие почти не встречались. В голове мелькнуло, что, вероятно, в этом городе существует комендантский час, и он уже давно минул. Неприятное предчувствие полоснуло страхом, вот только я и так боялась достаточно сильно. Дальше было уже некуда. Свернув в одну из подворотен минут через 10 быстрого бега, я, наконец, позволила себе остановиться. В висках клокотало, в боку резало с непривычки. Прижавшись спиной к стене, я на миг закрыла глаза. «Кажется, мне удалось сбежать». Погони позади не слышно, словно моей пропажи никто пока и не заметил. Впрочем, может, в логове плюнули на странную оборванку? В конце концов, я им ничего не должна. Имущество не портила, еду казенную, кроме чая, никакую не употребляла. Отрабатывать нечего, значит, и сильно искать меня нет никакого смысла. Правда, стоило мне подумать об этом, как руки сами залезли в карманы плаща Дарка, который, кстати сказать, так мне и не представился. Я имела секс с мужчиной, и даже имени его не знаю. У моей соседки, старой бабы Лиды, сердце бы не выдержало. В общем, там, на теплом дне мягкой ткани, я нащупала крупный, но аккуратный перстень из странного черного металла. Пальцы вытащили его на тусклый свет подворотни, и безымянный сам собой проскользнул в блестящее отверстие кругляшка. Сердце замерло, когда я взглянула на переливающееся гранями совершенство. Изящная драгоценность была усыпана мелкими прозрачными камушками, в центре которых был один большой, напоминающий крупный бриллиант. Несмотря на то, что на улице стояла темная ночь, и только луна тускло освещала все вокруг, казалось, что от этого кольца становилось светлее. Я поторопилась снять украшение, серьезно опасаясь, что если раньше у Саны Миури не было повода меня искать, то теперь он точно появился. Ведь, выходит, я украла у самого Дарка. И судя по тому, как они с сынком боялись моего любовника, красть у него точно не стоило. Ребра сжало от паники, и паника только резко усилилась, когда стало ясно, что кольцо снять невозможно. Оно словно прилипло, не желая сдвигаться с места. Более того, когда я посмотрела на него вновь, оказалось, что оно прямо на глазах меняет форму, становясь меньше и уже, подстраиваясь под мой размер. А прозрачные камни сделались небесно-голубыми. «Да быть этого не может!» — выдохнула я нервно, усиленно стягивая кольцо. «Бестолку!» «Ну давай же!» Хотелось думать, что все дело в изначально маленьком размере украшения. Вот только я готова поклясться, что еще минуту назад это был крупный перстень, который подошел бы и мужчине. А теперь мой палец аккуратно стискивала красивая, женственная драгоценность. Что-то подсказывало, что снять его не получится уже ни с помощью мыла, ни любым другим способом. Я нервно прикусила губу изнутри, стараясь успокоиться. Все происходящее изрядно выбивало из колеи, да еще и тот факт, что вокруг была ночь, а я понятия не имела, куда идти, тоже не добавлял радости и хорошего настроения. Вот только стоило мне замереть на несколько мгновений с закрытыми глазами, как через кольцо будто прошел ток. Он ударил в мышцы, прошил кости от самой руки, продираясь в позвоночник. И в тот же миг под опущенными веками сверкнула вспышка белого света, и я увидела огромный замок, подобный которому трудно было даже представить. Он словно был сотворен каким-то сказочным волшебником из целикового огненно-красного камня. В некоторых местах он светился алым золотом, а в других уходил в непроглядную черноту. чем-то напоминая цвет крыльев, что я видела за спиной Дарка. Сквозь позвоночник прошла новая порция болезненного тока, сопровождающаяся спазмом мышц. Я начала дрожать, чувствуя, как кожу пощипывает ужас. Видение продолжалось, и над дивным алым замком встало солнце, вышло в зенит и закатилось. Затем снова и снова, трижды. И тогда прямо на фоне замка появилась моя фигура. Было так странно смотреть на саму себя со стороны. Одежду было невозможно разглядеть, однако я видела, как вторая я теребит на пальце волшебное кольцо. Девушка-двойница смотрела прямо мне в глаза и явно сильно нервничала. Ее фигура приблизилась к высоким вратам замка, дотронувшись до кованой калитки с громадной драконьей мордой. Дверь поддалась, и как раз в этот момент солнце, уже почти зашедшее за горизонт в третий раз, окончательно закатилось. Вторая я осталась в кромешной тьме, и только голубые глаза горели, когда она произнесла: «У тебя 3 дня, чтобы вернуть кольцо в огненный чертог». В тот же миг перстень на пальце двойницы вспыхнул, и девушка оглушительно закричала. Спустя несколько мгновений страшной агонии ее тело превратилось в пепел. Я открыла глаза, словно выныривая из черного омута. Сердце бешено стучало. Казалось, я сейчас задохнусь. Не понять предостережение было невозможно. Если я за 3 суток не верну кольцо в замок, видение сбудется. Я сгорю. Айденион. «Ваше светлейшество, девушка пропала», — прозвучал дрожащий голос за спиной Дарка, и Айден так резко развернулся, что в мышцах закололо. Магия мгновенно заклокотала в крови, грозясь вырваться. «Что значит пропала?» — прорычал он, увидев в дверях голову склонившейся в низком поклоне Саны Миури. Минуту назад он послал ее в свои покои, чтобы привела девчонку, которую он решил выкупить из логова. «Ее нет, не могу понять», — лепетала она, и ее жирный подбородок, умасленный кремами и осветленный пудрой, нервно затрясся. «Похоже, дверь была открыта, и мерзавка выскользнула. Я уже...» «Закрой рот, Миори!» Стиснув зубы, проговорил Айден, чувствуя, как ярость сжимает горло. «Еще раз посмеешь оскорбить мою собственность, я отрежу тебе язык, раз уж он тебе все равно не нужен». «Но вы еще не имели удовольствия оплатить», — пролепетала Сана, округлив свои мелкие влажные глазки. «Я не думала, что девочка вам так нужна». «Похоже, мозги тебе тоже не нужны», — выдохнул Дарк, с трудом выплевывая слова. Горло раздирал жар, словно он вот-вот начнет выдыхать огонь. В человеческом обличье. Драконий огонь. Айден закрыл глаза и прижал кулак ко рту, на миг замирая, пока кровь пульсировала в венах, закрывая взгляд алой пеленой. В этот миг дверь комнаты распахнулась, и в нее резко влетел Лейс. Он остановился в 3 шагах от Дарка и подобострастно проговорил: «О, ваше светлейшество, вы уже закончили? Могу ли я предложить вам ужин или пару бутылок нашего лучшего вина? Понравилась ли вам девушка или стоит ее выпороть? Поверьте, если она не сумела доставить вам удовольствие, на которое вы рассчитывали, она получит соответствующее наказание». Похоже, сынок оказался еще тупее своей мамаши. Сана Миури с каждым словом Лейса все сильнее бледнела, меж тем ее тощий сальный отпрыск совершенно не замечал подаваемых ею знаков. Синеватый цвет лица матери теперь проступал даже сквозь белила, и только когда она закрыла глаза, прижав ладони к щекам, Лейс что-то сообразил и резко замолк. Айден еще сильнее стиснул кулак, что был прижат к губам. Хрустнули кости пальцев, и Дарк выдохнул. «Джейд!» В тот же миг одно из колец на его кисти полыхнуло черным светом, и перед Дарком появился коленопреклоненный воин. «Этого!» — Айден с отвращением кивнул в сторону Лейса. «Вергастул третьего уровня!» «Есть!» — резко выкрикнул воин, поднялся на ноги и в два шага, подойдя к пятящемуся сыночку Миури, схватил его за шкирку. «Нет-нет, что такое, почему...» пробубнил тощий и в тот же миг исчез вместе с воином в огненном вихре. Айден снова остался с Саной один на один. Женщина продолжала стоять напротив него неподвижно. Ее спина была выпрямлена так, словно она проглотила палку. Голова покорно склонена. Несмотря на то, что ее сына только что отправили в самую строгую тюрьму, она держала себя так, будто ничего не произошло. Только жирный подбородок продолжал подрагивать. «Вы уже послали на поиски девчонки?» — медленно спросил Айден, чья жажда крови чуть улеглась, но еще не вполне. Он успокаивал себя тем, что теперь в любой момент сможет наведаться в казематы собственного замка и придушить там мерзкого Лейса голыми руками. Было интересно узнать, какими способами они с маман наказывают своих девушек, а потом показать, какие способы приняты у них в Эргастуле. Поделиться, так сказать, опытом. Да, Эйден понимал, что в Седьмом Королевстве выжить довольно сложно, и во многих местах типа этого логова мотыльков людям и нелюдям может быть весьма тяжело. Таковы были законы, и изменить их он, к сожалению, был не способен, несмотря на то, что многие из правил ему были отвратительны. Увы, иначе все могло стать еще хуже. Заведения типа логова защищали своих работников, служили гарантом их безопасности. И даже если прямо сейчас Айден выкупил бы всех рабынь Саны Миури и выпустил их на волю, скорее всего, они сами в тот же миг вернулись бы, просясь обратно. Ведь те, кто не могут защитить себя на улицах города, легко становятся собственностью любого, посетившего столицу вампира, пробегающего мимо оборотня или и вовсе пищей кикиморы или нежити. Лишь метка какого-либо дома или рода говорит о том, что за случайную девушку придут мстить. «Да, ваше светлейшество», — дрожащим голосом проговорила Сана Миури. «Я послала охранника, он должен был сообщить Шерблайдам». «Шерблайдам», — зарычал Айден, широко распахнув глаза. «Ты свихнулась! Решила сразу убить ее?» Женщина сжалась, став меньше едва ли не на голову. «Нет, нет, ваше светлейшество, у меня есть знакомые среди них, один более-менее адекватный. Я ему плачу, и он не должен тронуть Селину, пока я не разрешу». «Пока ты не разрешишь?» Приподнял бровь Дарк, чувствуя, как от бешенства подрагивают кончики пальцев. Под кожу проникло мерзкое предчувствие. «И чем же ты платишь этому Шерблайду, одичавшему оборотню, который ценит только запах свежей крови?» Сана Миури задрожала всем телом, поднимая глаза на своего высокого гостя, и громко сглотнула. «Иногда я позволяю ему играть со своими девочками, без убийств, конечно». «Ну, конечно». Сквозь зубы процедил Айден, указательным и большим пальцем растирая закрытые глаза. «Вот знал же, что не стоит ходить в заведения типа этого. Знал же. И прежде удавалось обходиться девушками, которых в достатке было во дворце или окрестностях. Девушками, которые приходили сами, зная, что в огненном чертоге полно драконов, которые с удовольствием воспользуются их услугами и хорошо заплатят. Самому же Айдену и вовсе прежде не было необходимости искать себе Аару. Его сила всегда была стабильна до этого момента. И чтобы не демонстрировать слабость перед подданными, соратниками и теми, кто готов вонзить кинжал в спину, младший принц тайно скрылся из замка. И вот теперь ночь, которая должна была стать совершенно непримечательной, превратилась в театр магии. абсурда и кошмара. «Что ж», — мелькнуло в голове младшего принца, «по крайней мере, теперь мы узнали то, о чем прежде и не догадывались». «Долго ли приходилось лечить девушек после визита Шерблайда?» — прохладным голосом спросил он, поправляя рукава рубашки так невозмутимо, словно ему не было до ответа ровным счетом никакого дела. Краем глаза он видел, как глубоко вздохнула Сана Мьюри, боялась лгать. И говорить боялась. Но чуть ленивый и безразличный вид дракона, видимо, ее слегка успокоил. Конечно, она и не представляла, насколько на самом деле все внутри него кипело. Как страшно он торопился. Но не мог уйти, не закончив с ней. «Не больше недели, ваше светлейшество», — ответила она наконец. «Я покупаю кровоостанавливающие и восполняющие силы настойки. Не скуплюсь. Кроме того, на кольца нашего логова наложены печати быстрого заживления ран, так что все девушки и так восстанавливаются очень легко». «Да вы сама заботливость», — хмыкнул он. «И давно ли у вас договоренность с этим Шерблайдом? Сколько раз он пользовался вашими услугами?» «Ну...» — женщина явно не ожидала такого вопроса. «Где-то с год, наверное, раз в неделю. Это, наверное, около 5 десятков раз. Я, конечно, не могу посчитать точно, вы понимаете?» «Конечно», — кивнул Айден и снова резко выкрикнул. «Джейд!» Тут же снова в комнате взметнулся огненно-черный вихрь, и на его месте появился личный слуга младшего принца, тоже Дарк и правая рука Айдена. «Слушаю, повелитель», продолжая стоять на коленях со склоненной головой. «С Лейсом все сделано?» «Так точно», — кивнул воин. «Отлично, Джейд. Теперь будь добр, возьми вот эту женщину и отдай ее Шерблайдам». «Нет!» — выдохнула Сана Мьюри, не веря своим ушам, и затрясла головой. «Нет, нет, нет! Я же...» Айден тем временем продолжал. «Не забудь потом забрать эту женщину у них прежде, чем они ее убьют. Распорядись, чтобы лекари ее подлечили, но не слишком. А затем опять отдай Шерблайдам. Итак, сколько раз вы сказали, Сана Мьюри?» «Нет, нет, нет!» — продолжала бубнить женщина, пятясь к двери, пока не уперлась в нее. «Они меня убьют, убьют!» «Да, точно!» 50 раз, Джейд», — спокойно продолжал Айден. «Распорядись, чтобы она выжила в течение 50 эпизодов». После этого он повернулся к бывшей управляющей логовом мотыльков и бросил. «Вы не умрете, Сана Мьюри. Будьте уверены, вы будете жить еще как минимум год. А потом, если будете себя хорошо вести, может быть, даже заслужите свободу». «Нет, нет, нет!» — продолжала шептать женщина, как мантру. Но Айден уже ее не слышал. Он исчез в вихре цвета чистого огня, перед глазами видя лишь ускользающую фигуру Селины. Он был уверен, что быстро отыщет ее по горячим следам, по флеру магии, но даже не предполагал, в какую передрягу она попала.